выполняя упражнения в письменном виде, задумайтесь о том, как применить этот процесс усвоения ошибок в других областях вашей жизни. Ведение дневника ошибок. В своей работе о внимании и самооценке психологи Шелли Карсон и Эллен Ленгер заметили, что когда люди позволяют себе изучать свои ошибки и выяснять, какие из них чему должны их научить, они размышляют о себе и своем мире и учатся не только принимать себя и свои промахи, но и быть благодарными за них судьбе, как за возможности будущего роста. Следующее упражнение поможет проанализировать свои ошибки. Отведите 15 минут и напишите о событии или ситуации, в которой вы потерпели неудачу. Опишите то, что вы сделали, мысли, которые обдумывали, что вы чувствовали когда и что чувствуете теперь, когда пишете об этом. Изменилось ли ваше представление о событии с течением времени? Можете ли вы подумать о других перспективах, которые открылись в результате неудачи и сделали этот опыт ценным? Повторяйте это упражнение несколько раз подряд, день за днем или в течение нескольких недель. Всякий раз можно писать об одной и той же неудаче, так и о разных.